Глава 27. «Ты думаешь, что это разумно?» «Меня пригласили», — я вяло улыбнулась. «И как было сказано, от приглашения дракона отказываться нельзя». «Все же странно», — Ири задумчиво хмыкнула. «А как же Эйстейн Фрост?» «Его там не будет. Так что предстоящие 2 недели каникул должны пройти спокойно». «Может, согласишься с моим предложением? Уверена, родители будут не против. Увидишь наши леса. Ты ведь там никогда не была?» Я потупила взгляд и помотала головой. Предложение Ири провести наши первые каникулы на юге в эльфийских вечно зеленых лесах было очень заманчивым. И я бы на него согласилась, если бы не обстоятельства. Вообще, первоначально, меня должны были сплавить к одной хорошей знакомой Иллириона Флорента куда-то в глухую деревню. Идея с посещением Лондхэра принадлежала декану. Я не хотела ехать. Придумала штук 10 отмазок, но ректор уверил, что это на самом деле весьма благоразумно. Родовое гнездо Фростов находилось в тихом уединенном месте, недалеко от Дракхауса, второго по величине города драконов. «Держи поездку в секрете», — весьма серьезно проговорила я, посмотрев на Ири. «Не хочу, чтобы расползлись слухи». Эльфийка, понимающе кивнула. Мне кажется, она начала догадываться, что со мной что-то не так. Однако вслух свои мысли Ири не озвучивала. Временами мне даже становилось стыдно, что я не могу рассказать правду о себе. Казалось, это несправедливо. Она моя подруга, с первого дня мы с ней вместе, а я ее обманываю. Надеюсь, когда вся эта история закончится, смогу ей все рассказать. Когда все мои немногочисленные вещи были собраны, я вышла на улицу. Раннее утро, только-только выглянуло солнце. Первый снег успел припорошить лишь дорожку, покрыв землю тонким слоем. Таким тонким, что трава без труда проникала сквозь него, задорно торчала зелеными ниточками. Внутренний двор и аллея утопали в морозной тишине. Я старалась передвигаться бесшумно и осторожно, чтобы не потревожить первое зимнее чудо. С Седриком встретились на небольшой крытой площадке, около входа на тренировочный полигон. Мы пока не умели формировать порталы, так что минут через 5 возле нас появился ректор. Эйстейна Фроста не было. Еще пару дней назад он отправился на север, чтобы помочь Арису в поисках. Уже не было никаких сомнений, что события приняли нешуточный оборот. Открытие межмировых порталов, похищение, нападение. Зачем? Для чего? Непонятно. Итак, ректор сурово сдвинул брови. «Еще раз напомню правила. Последующие 2 недели никуда из поместья не выходить. Ни во что не встревать и не впутываться. Это для вашей же безопасности. Вам ясно?» Мы с Седриком дружно закивали. «Хорошо». Иллирион Флорент довольно хмыкнул. «Думаю, Эйст навестит вас в ближайшее время. А я пока займусь делами в Академии. Тот портал кто-то перенаправил». «Думаете, это сделал кто-то из преподавателей?» Меня охватил озноб, как будто телу передался холод, царивший на улице. Ректор не ответил, лишь скривился, словно сама эта мысль была ему противна. Однако других предположений, похоже, у него не было. «Выясним», — прогудел маг и, подняв руку, принялся читать заклинание. В ту же секунду ладонь заискрилась, после чего перед нами возник лиловый портал, от которого повеяло приятным теплом. «Седрик!» — ректор бросил на парня проницательный взгляд. «Береги ее. Твой брат может говорить все, что угодно, однако это не делает его правым». Седрик кивнул. Лицо парня стало суровым и непроницаемым, словно он готовился к самой настоящей битве. «Ну?» Иллирион Флорент впервые за это утро улыбнулся, морщины на лбу разгладились. «Если вам все понятно, удачи и до встречи в следующем семестре».